Она вынула из кармана платья тонкое золотое сердце, которое 3 дня назад блестело на ее амазонке. Они посмотрели друг на друга и перекрестились. — Где король? — спросил пастух. Усталым жестом Аллегрия указала на север. — А-а-а, — сказал пастух, и он весь ушел в себя. Я был из тех, которые в 1837 году были преданы Маротту. И я не пришел в отчаяние, дочь моя. Не надо отчаиваться. В моем стаде есть овцы, ягнят которых я уже не увижу. Он бросил в огонь несколько веточек. — А твой спутник? — спросил он. Он был взят христиносами в плен и приговорен к смерти, ему удалось бежать. — Дай бог, — сказал старик, — дай бог, чтобы он снова не попался. — Комендантом в гвардии Жалемер. — Ты его знаешь? — Я его знаю, — сказала она. — У меня мало что есть. Чем бы я мог вас накормить? — заговорил он снова. — Я сначала схожу за водой к источнику. Он вернулся с полным кувшином. Достал из шалаша 2 миски, молоко, сыр. — Кушайте, — предложил он. Пастух уселся по другую сторону огня и принялся медленно перебирать пальцами коричневые и черные шарики четок. — Что же вы теперь будете делать? — спросил он, когда они немного насытились. — Пойдем дальше, — сказала Аллегрия. Старик покачал головой. Вся гора покрыта туманом. Я не знаю, смог бы я сам найти сегодня ночью дорогу. А уж вы точно кверкнетесь в эргу, которая протекает внизу. Нужно подождать до утра. И прибавил. К тому же посмотри на своего спутника. Аллегрия бросила взгляд на де Пренест. Она поняла, что он не может больше идти. Тогда она тоже вдруг почувствовала всю свою усталость. — Моя хижина невелика, — сказал старик, — но там есть овечьи шкуры. Вам не будет холодно. — А ты, отец, если когда-нибудь мне случится пройти мимо твоего дома в том состоянии, в котором ты сейчас находишься, я уверен, что ты мне предложишь свою комнату, — ответил он. Он вошел в хижину и вскоре вышел оттуда. — Войдите, — приказал он. Пастух набросил на них курчавые шкуры. — Холоднее всего будет ногам, когда наступит заря, — сказал он. — Вот эта третья шкура будет для них, а пока я ее оставлю себе. Лежа рядом друг с другом, Оливье и Аллегрия не двигались. Спали ли они этой таинственной ночью, никто никогда не узнал. Туман рассеялся, сквозь ветки шатра замерцали звезды, как будто голубые ледяные ночники. На рассвете они ушли, и шли снова целый день, так же, как и накануне, с переменным счастьем, делая иногда версту, крюк, чтобы не проходить через какое-нибудь подозрительное местечко. Под вечер они увидели на горизонте громадное здание, полудворец, полуказарму, с бесконечным количеством блестевших от заходящих лучей солнца окон. Они шли сейчас по укрепленному берегу маленького ручья, воды которого бурлили вокруг огромных камней. Аллегрия остановилась.